«Ну да и лицарь же ты, друже мой!» — вскрикивал шумно Сыч, когда Мазепе удавалось ловким выстрелом убить пролетавшую невзначай дрофу или повалить пулей мчавшуюся по степи серну. Или вышибить одним ударом саблю из рук немоты. «Ей-богу, ж только покойному гетману Богдану было бы совладать с тобой!» «О, тот был на все эти штуки мастер!» А жизнь на хуторе катилась тихо, весело, безмятежно, как прозрачные струйки воды по золотому песчаному дну. Однако, несмотря на полное счастье и спокойствие, охватившее здесь Мазепу, в голове его начинало уже не раз шевелится мысль о том, что пора, наконец, распрощаться со своими дорогими спасителями и вернуться назад к той бурной жизни, которую он так неожиданно покинул, где его ждет еще расправа с ненавистником-врагом, где при одной этой мысли мучительное волнение охватывало Мазепу, и он с усилием гнал ее от себя. Ему так хотелось пожить еще здесь, в этой прелестной семье, без мысли о будущем, без воспоминания о прошлом, отдаваясь тихой радости настоящего дня. Галина же не отступала ни на шаг от него. «Тебе не скучно? Тебе не нудно здесь, Любый?» — спрашивала она с тревогой, когда холод раздумья появлялся на лице Мазепы и заглядывала своими чудными ласковыми глазами в его глаза. Один мелодичный звук этого искреннего голоса разгонял все тревожные думы и заботы Мазепы. «Нет-нет, моя Ясочка, мне так хорошо с тобой», — отвечал он, сжимая ей руки. «Слушай, моя Зирочка», — продолжал тихо Мазепа, — «ты видела, как покрывают иногда всю степь тяжелый непрозрачный туман и своей густой пеленой закрывает и голубую даль, и яркое поле цветов, и серебристую речку? И вдруг с высокого неба ударит яркий луч солнца и словно острой стрелой порежет его пелену. Туман разорвется, заколеблется, подымется легкими волнами и поплывет к небу белым облачком. А степь снова засияет под ласковыми лучами солнца. Так, дитиночко, и все мои смутные думы от одного твоего взгляда разрываются и уплывают, как холодный туман. И я снова счастлив и весел. И не хотел бы отойти от тебя никуда». «Как хорошо сказал ты это», — прошептала Галина, подымая на него свои подернутые счастливой слезой глаза. «Боженьку, боже мой, какой ты разумный, хороший. А я...» — вздохнула она и наклонила низко-низко голову. «А ты имеешь такое чистое и ласковое сердце, какого нет ни у кого. Ты насмехаешься?» «Да разрази меня гром небесный, коли смеюсь». «Так тебе не скучно со мной?» — вскрикивала уже с восторгом Галина, сжимая его руки. «Счастливее, как теперь, я не был никогда в жизни». «И тебя от нас туда, к вельможным панам, не потянет?» «Никогда, никогда», — отвечал невольно Мазепа, поддаваясь дивному обаянию этих сияющих счастливых минут. Стоял золотой, безоблачный летний день. После раннего обеда все население хутора, за исключением Мазепы и Галины, разошлись по прохладным тенистым местам, чтобы подкрепить себя коротким сном.